Как создать долгосрочные изменения? Для того, чтобы изменения имели истинную ценность, они должны быть постоянными и рассчитанными на длительное время. Все мы имели в своей практике одномоментные изменения, которые влекли за собой душевный упадок и разочарование. Вообще, многие люди делают попытку изменить что-то, испытывая при этом чувство страха и опасения, потому что подсознательно уверены, что эти изменения будут временными. Элементарным примером этого может служить человек, которому необходимо соблюдать диету, но он неожиданно бросает ее, потому что подсознательно считает, что все страдания, которые он терпит ради этого изменения, принесут лишь кратковременную награду. Большую часть своей жизни я следовал тому, что считал организационными принципами долговременного изменения, и далее вы познакомитесь со многими из них и научитесь ими пользоваться. Но сейчас я бы хотел поделиться с вами тремя элементарными принципами изменений, которые мы с вами можем использовать немедленно, чтобы изменить свою жизнь. Будучи очень простыми, они также чрезвычайно действенны, если их использовать умело. Любой человек должен произвести для себя лично в точности те же изменения, которые должна сделать компания для максимизации своего потенциала, которые должна сделать страна, чтобы занять достойное место на мировой арене. По сути, эти изменения все мы должны осуществить, как и мировое сообщество в целом, чтобы сохранить достойный уровень жизни на всем земном шаре.